Константин Муравьев. Сектор 0. Книга 2 из серии «Неучтенные». Глава 1. Система «Тень 0. Окрестности центра». Уже в первые минуты полета я понял, это то, что будет дарить удовольствие мне всю жизнь. Это окружение огромнейшего пространства вокруг. Это сила, которая может спокойно меня перенести в любую его точку. Это радость свободы, которая охватывает меня, когда я чувствую, что меня ничего не сдерживает, что я не привязан к одной его точке. Я могу бороздить космос из края в край. Это чувство безбрежного, необъятного и большого дома, который с тобой всегда и всюду, где всегда есть уголок для тебя, где ты всегда сможешь реализовать и найти себя. Как только корма корабля оставила причальный док позади, все эти чувства охватили меня. Вот оно мое, это для меня. Сон чувств охватил меня. Я сразу стал ощущать весь объем пространства, окружающий мой корабль. Я мог определить расстояние до любого осколка или обломка. Казалось, протяни руку, и я смогу их потрогать, осмотреть, определить скорость движения, толкнуть, и они полетят в нужном мне направлении. Корабль стал мной и продолжением меня, моих рук. Я шевелю ими, а движение совершает корабль. Я думаю, куда лететь, а корабль уже сам совершает разворот в ту сторону. Подключена опция мыслеуправления. Доступна способность ментоконтроля пространства. Теперь понятно, откуда это ощущение пространства. Ведь я только вывел судно с причала, а непосредственно за управление не брался и нейросеть не подключал. На этом корабле она только ручной осталась, — рассудил я и уже более осмысленно начал рассматривать все ближайшие объекты, отмеченные на карте. 896-й. Ника, есть что-то интересное, что стоит посетить? Я пока заметил всего несколько обломков, достойных моего внимания. Все остальное слишком мелкое или не определяется, как содержащие полезные элементы. На пределе дальности, примерно в 62 тысячи километров, среди неидентифицированных обломков обнаружено судно, по своей сигнатуре напоминающее малый истребитель. При его сканировании получен сигнал, схожий с откликом из кинокорабля. Но его кодировка неизвестна, и расшифровать ее не получается. Рекомендую провести его исследование и организовать доставку на станцию, — предложила Ника. — Согласен. Хорошее предложение, особенно для первого вылета. Путь достаточно большой для наработки навыка. Заодно проверю, что ты там такого необычного нашла. Направился я, не раздумывая, в сторону пилинга, помеченного на карте. Пролетая один из обломков, ожил магик. В радиусе 300 метров замечена ментоактивная структура первого уровня. И у меня на карте, генерируемой нейросетью, отобразилась небольшая фиолетовая точка. Нужно ее проверить, тем более по пути, решил я и развернулся в сторону пятна, заметного на фоне других обломков. Подлетая к груди смешавшихся частей разбитого вдребезги среднего корабля и пытаясь понять, какой из обломков Бликов создает небольшое ментоизлучение, я рассматривал эту разобранную на детали некогда крупную конструкцию и пытался понять, что же здесь происходило в те далекие теперь времена. С вероятностью в 68% попадание тяжелой ракеты «Архов» класса 5 в незащищенный корпус корабля, прокомментировала мои мысли сеть. Как я понимаю, такие ракеты — это аналог вооружения наших средних истребителей. Не думал, что они способны разворотить небольшой транспорт с одного попадания. С другой стороны, нигде точно не описаны технологии, ими применяемые, а то, что есть, в базах несколько в урезанном виде. Странно, что сеть вообще какие-то выводы смогла сделать, лавируя между обломками, размышлял я. Артефакт фиксируется в пределах 50 метров. Я усиленно и более внимательно стал разглядывать все окружающиеся вокруг меня объекты. Удаление 48,9 метра. Обнаружена неактивная спасательная капсула. На карте произошло смещение обнаруженной капсулы и фиолетовой точки артефакта. Значит, что-то в капсуле имеет ментоактивную составляющую. Подлетев на расстояние, достаточное для захвата объекта лапой, втянул его в трюм корабля. Подобрав капсулу, выбрался из небольшого поля обломков и направился к первоначальной цели. Проверив направление и заданный курс, убедился, что корабль идет точно по отмеченному на карте ориентиру. Сверившись с показаниями датчиков и уточнив, что на этот перелет потребуется порядка 20 минут, запрограммировал маршрут следования с максимальным избеганием столкновений, включил автопилот, дал ему указание использовать только что составленный алгоритм следования и покинул каюту. Мне было интересно, что это мы подобрали, хотя я и догадывался, что в спас-капсуле сложно найти кого-то, кроме одного из членов команды разбитого корабля. Добравшись до трюма, я вошел в помещение и увидел придвинутый к правой стене контейнер капсулы. Как ни странно, хоть индикация и говорила о том, что капсула мертва, но разблокировать и открыть ее не составляло никакого труда. Нужно было только отжать рычаг жесткой фиксации колпака и немного сдвинуть его в сторону. Чудо не произошло, в капсуле был труп человека. В идеальных условиях вакуума он сохранился очень хорошо, но ощущения жизни не создавал. На лице застыли восковая маска муки и страха. Надежда в нем умерла уже давно, еще до его реальной смерти, решил я, рассматривая этого человека. Данный человек с вероятностью 80% является пилотом. Одет в боевой флотский противоперегрузочный скафандр и имеет идентификационный жетон. Оружие не обнаружено. Сняв жетон и найдя в кармане его биометрическую карту и какой-то информационный кристалл, забрал их к себе. Найду артефакт и похороню его, как смогу. В кино их отправляют бороздить космос. Отправлю его обратно. Покой этого пилота никто не сможет больше нарушить. Обнаружен стандартный армейский защитный медальон. Слабый артефакт ментальной защиты. При максимальной насыщенности поля выдерживает внешнюю нагрузку до 50 энеронов. Артефакт второго уровня. Внутренняя градация — четвертая ступень. Свойства — защита от направленного внешнего ментального воздействия на разум носителя. Основывается на отражении атак путем перевода их на созданную ложную цель. Обеспечивает безопасность носителя на 20 секунд. Имеется встроенный аккумулятор емкостью 250 энеронов. На текущий момент разряжен. При неполном заряде пополнение производится за счет энергии, поступающей в артефакт. Возможно, оптимизация работы артефакта. Вот и амулет защиты нашел. Порадовался я, хотя антураж был немного в тоне расхитителя гробниц, но меня это не смущало. Отдав дань неведомому космолетчику минутой молчания, я отправил его в вечный полет. Постояв немного у раскрытого люка и проводив улетающую капсулу взглядом, я вернулся на капитанский мостик. По расчету до места расположения корабля со странной сигнатурой оставалось порядка 5 минут. Я более детально решил рассмотреть пространство, куда мы направлялись. Здесь явно был не слабый бой. Такая мысль приходила в голову сразу же, как только становилась видна ближайшая россыпь обломков. Материал, изученный мной, хоть и на минимальном уровне, позволял кое-что понять и разобрать. На этой окраине контролируемой станции пространства в сторону ближайшей планеты пытались прорваться 7 или 8 истребителей и несколько транспортов. Истребители бросили тихоходные транспорты позади себя и, пытаясь закрыться их телами, на форсаже неслись в выбранном направлении. Почему корабли не совершали пространственный прыжок как внутри системы, так и за ее пределы? Непонятно. Но летели они плотным строем. Возможно, было включено блокирующее выход в гиперустройство, аналогичное нашим глушилкам, о которых было много косвенной информации в базах и которые как раз и служили для выполнения данной функции. Между тем, транспорты настигли уже на подлете к основному месту событий. Я как раз пролетал это месиво, которые превратили 3 спешащих к спасению судна. Транспортные корабли подверглись атаке ракет, аналогичной их серии «Тяжелый разрушитель» и неизвестному энерго- или плазмооружию. Такие выводы из-за того, что все обломки оплавлены? Да. Понятно. Вот и место основного боя. Создается ощущение, что истребители наткнулись на стену огня, не смогли прорваться сквозь нее сходу и остановились, пытаясь пробить ее. И стеною был кораблик, не превышающий размерами малый штурмовик, именно тот, чью сигнатуру обнаружила Ника. Судно сдерживало строй истребителей. Непонятно только, нанесло ли оно ощутимые потери, но задержать отступающих оно смогло, пока их с тыла не нагнала основная угроза и не разнесла вдребезги. Правда, есть один неясный момент. Что случилось с кораблем, который послужил заграждением? И почему его оставили тут? Или этот неизвестный не был союзником напавших на станцию? Кружа и протискиваясь меж летающего мусора к центру объема поля, им образованного, я понял одно. Бой тут проходил знатный. Я лавировал между обломками обшивки каких-то деталей, пролетел несколько частей разорванных спасательных капсул, но все окружающие меня объекты однозначно идентифицировались как фрагменты истребителей, приписанных к станции. И не было ни одного распознанного как части вражеского корабля. Создавалось такое впечатление, что бой вел именно тот маленький кораблик, а завершило его уже догнавшие убегавших со станции людей подкрепления. Сканирование летающих в пустоте обломков не выявило ничего полезного. Здесь не оставили ни одного целого кусочка, пригодного хоть на что-то. Раздумывая над перипетиями проходящего здесь сражения, я не заметил, как вылетел на достаточно открытое пространство, и мне представилась возможность рассмотреть дрейфующий странный кораблик. Формой он напоминал небольшую, но хищную птицу с малым размером крыла и немного вытянутым корпусом. Наличие крыла и обтекаемых форм говорит о приспособленности к атмосферному и, возможно, подводному бою, дала свой комментарий увиденному нейросеть. В этот момент я как раз подлетал к точке, с которой смогу зацепить это маленькое судно. Протянув лапу и надежно зафиксировав его на одном из закрылков, я начал подтягивать кораблик к шлюзу, ведущему в трюмное отделение моего транспорта. Он был так мал, что не занимал и десятой доли от свободного там пространства. Затянув и расположив его у себя на корабле, я полетел обратно в сторону станции. И только подлетая к причалу станции, обратил внимание на то, что управление кораблем произвожу на автоматическом уровне, даже не задумываясь над последовательностью действий. Наработка навыка пространственного управления судном завершена, подтвердила мои мысли, не оформившиеся в слова сеть. Чего-то подобного я, в общем-то, от себя и ожидал. Если судить по ставшей известной мне градации в плане знаний, изучений баз, я сейчас находился на твердом уровне неплохого выпускника какой-нибудь военной летной академии. А они такие простые маневры должны уже уметь выполнять на уровне рефлексов, что я сейчас и имею возможность наблюдать. Полетать мне сегодня долго не удалось. Было интересно пойти разобраться с моей находкой, чем я и решил заняться. Пришвартовавшись и выбравшись на причал, я сразу сообщил 896-му о ней, а также о том, что она не слишком похожа на какой-то из кораблей Содружества. Данная форма корабля не напоминает ни один из известных видов летного состава вооруженных сил архов. Он слишком мал, чтобы разместить в нем полноценного пилота арахнида, поделился своими выводами из кин-станции. Между тем, маленькое судно извлекли из недр большого по сравнению с ним транспорта. Я подошел к нему, чтобы внимательно рассмотреть все детали данного корабля. «Фиксирую слабую ментоактивность». «Артефакт? Но что еще может выдавать ментоактивный сигнал через 50 лет одинокого дрейфа в пустыне?» «Ментоактивное существо, сила сигнала очень мала, чтобы воспроизвести ее искусственно». И тут же я подумал, что один такой экземпляр сейчас как раз стоит и рассматривает данный кораблик. Обтекаемые формы судна никак не давали зацепиться за любую деталь, указывающую на люк или другой подобный элемент корабля. Не были видны даже оружейные или ракетные шахты и выросты на теле судна. Дюзы угадывались, как небольшое утолщение на одной из сторон корпуса по линии наклона крыльев. Легко определились стопорные устройства и шасси судна, но вот их возможность фиксироваться на любой поверхности удивляла. Судя по всему, они позволяли удерживать этот кораблик даже на вертикальных или горизонтальных балках, и в этой ипостаси напоминали четырехпалые лапы птиц, когда они держатся за ветку. Слишком много в этом кораблике было от наших пернатых собратьев, и это наводило на странные мысли. А не птица ли там внутри? По общим прикидкам, этот корабль мал даже для человека. По крайней мере, крупного мужчину туда не вместить, что наводило на логическую мысль о том, что его пилот или должен быть достаточно субтильным типом, или не принадлежит расе людей. «У Содружества есть еще какие-то враги, кроме архов?» — подумал я и продублировал этот вопрос уже 896-му и Нике. «Насколько нам известно, нет?» — «За обоих», — ответил Искин станции. «Вариант, что за 50 лет все могло измениться, не устраивал? Это и произошло в то время, о котором у нас есть сведения». «Так...» А враги именно у этой станции или людей, здесь проживающих, могли быть? Сдается мне, тут не все так чисто, как хотелось бы. Вероятность такого события располагается в пределах от 55 до 86%, доложился 896-й. Предположение, вероятно, на 78%. Секретной разработки всегда является материалами повышенного внимания. Ладно, примем за данность, что данный институт мешал еще кому-то, кроме архов, решил я и подытожил. Только ведь не ясна истинная причина нападения и цели, которые преследовались пилотом этого судна. Но с тем, кто наш второй враг, мы сейчас разберемся. — сказал я и решительно полез к кораблю. Из баз по ремонту, управлению и обслуживанию малых кораблей мне было известно, что в любом случае должен быть механизм аварийного извлечения пилота из корабля, и именно его мне следует отыскать. Первый раз, когда прикоснулся к судну, мне показалось, что даже сквозь ткань костюма, в котором я разгуливал на причале, что оно живое. Был некий мимолетный отклик радости, как будто, вернувшись домой, ты погладил девушку по щеке, которая ждала тебя с нетерпением у окна, и когда ты пришел, сделал вид, что ей факт твоего присутствия не интересен. Но, прикоснувшись к ней, ты сквозь маску отчужденности чувствуешь ее радость от встречи с тобою. Именно это чувство радости и помогло мне понять, куда нужно приложить ладонь, чтобы подать команду на открытие кабины. Но что-то меня остановило. Не нужно делать этого здесь, на причале, ясно почувствовал я. Странно. А что меня могло насторожить, и как гром вакуум? «Подключена опция интуитивного прогнозирования», — дополнил магик список моих возможностей. «Я так понимаю, это развитие моей интуиции и выводов на основании нее. Вернемся к нашей проблеме. Что у нас с кораблем?» «Нельзя открывать корабль в вакууме. Но почему? Неужели там есть кто-то живой? И он, скорее всего, враг тех, кто жил на станции, А так как тут жили люди, то и мой враг. Построил я такую вот цепочку. 896. Двух промышленных дроидов сюда. Ника, приготовь в трюме зону шлюзования. Устроим подобие мини-причала. В этом нет надобности. На корабле есть один причальный док под установку 4 средних истребителей. Он не документирован, так как недостроен и не загружен необходимыми боевыми единицами. Это же замечательно. И много еще таких недокументированных опций есть на корабле? 32. Немало. Скинь мне и 896-му их список. Просмотрю попозже. Готово, ответила Ника. Алексей, дроидов я отправил. А что ты хочешь выполнить? Перевести это судно на Скуча, это понятно. Но зачем строить полноценный причал? Заинтересовался 896-й. Строить уже не нужно. Ника должна была тебе скинуть пакет информации. Там сказано, что небольшой док на Скуче уже есть. Да, получил. Но это не отменяет мой вопрос. Зачем нужно его использование? Какой упорный у меня, оказывается, и скин. Есть подозрение, что в найденном корабле живой пилот. Не хочу его потерять при извлечении из корабля. Вероятность такого события крайне мала. 896-й, поверь, я почувствовал слабый ментальный отклик. Он не похож на сигнал, исходящий от артефактов. Слишком слаб. Тогда нужно обезопасить себя от нападения. Сразу взял быка за рога и скин. С вероятностью 95% там враг. Да, я это предполагаю. Но нам нужна информация, согласился с ним я. Сделаем так. Активируем двух боевых дронов и снизим мощность излучателей. Установим их в доке корабля. Должны вроде поместиться. Дальше заминируем корабль снарядами с направленными зарядами. Я видел их в перечне оборудования, что есть на складе. И начнем процесс извлечения пилота. Правда, где его разместить потом, непонятно. Может, в моей комнате? По станции-то не погуляешь? Я еще не разобрал шлюзовую камеру у вас в комнате, лейтенант. Так что разместить его там – хорошая идея, – согласился со мной Искин. Значит, приступаем. 896-й, перенеси корабль в док Скуча и организуй охранение. Я сейчас туда тоже подойду. Но, думаю, нужно взять что-то из оружия, доставшегося в наследство от майора. Так, на всякий случай. Вероятно, я уже смогу управляться с большей частью из него. Потом подойду к доку, — распорядился я. — Принято к исполнению, — сказал Искин. Приехали два дрона, аккуратно подхватили захватами корабль и повезли его в сторону Скуча. Я направился следом за ними. У корпуса судна мы разделились, дроиды направились куда-то в хвост корабля, я же пошел к трапу. Взойдя на корабль, я завернул к расположению кают команды, а дойдя, зашел в теперь уже свой капитанский кубрик. Вытащил из шкафа убранный туда чемодан майора, положил его на стол и раскрыл. И уже новым взглядом стал рассматривать уложенные туда смертоносные игрушки. Как это ни прискорбно, разобраться я смог только с двумя стволами. Вернее, даже не так. Узнана мною была большая часть вооружения, упакованного в чемодан, но эффективно использовать или вообще пользоваться я мог только двумя экземплярами. Это тяжелый армейский бластер и травматик скрытого ношения. Взяв в руки кобуру с оружием и вынув бластер, ощутил его некую приятную тяжесть. Родилось ощущение, что он является моей неотъемлемой частью, продолжением руки. Оружие в ней лежало, как влитое. Навык обращения с ним был уже вбит в мое сознание. Как управлять этой смертоносной игрушкой, я представлял четко и ясно. Когда я в шутку направил его на ручку входной двери и представил, что произвожу прицеливание, перед глазами мелькнуло какое-то изображение, а потом все нормализовалось. Я подумал, что ничего не произошло, но фраза сети внесла некоторые сомнения. Подключена опция отслеживания цели. Подключена опция корректировки при выстреле. Подключена адаптивная опция под наличное вооружение. Поводив бластером из стороны в сторону, я не заметил никаких изменений, которые должны были внести подключенные опции. И снова представив себя ковбоем и красуясь, прицелился в угол двери. И вот тут он подкрасился красным цветом. Я немного сдвинул руку, чтобы была возможность рассмотреть получше, и с удивлением заметил, что рука сама производит корректировку и отслеживает место расположения цели. Я чувствовал, что могу спокойно шевелить и двигать рукой, но отслеживание выбранной цели бластером будет продолжаться. Хорошая опция. Полезна в мельтешении скоротечного боя, чтобы лишнего не зацепить или произвести точный выстрел в строго выбранную точку. Разработана, скорее всего, для снайпера, — решил я. Ладно, пора в док. Там тоже интересное действие начнется. Собравшись и снарядив бластер, повесил его на пояс, потом взял травматик и как-то даже привычно пристроил его на предплечье левой руки. При повороте руки особым образом он оказывался на боевом взводе и производил выстрел. Снаряженный оружием, я почувствовал себя гораздо увереннее. Да, это ощущение заражает, похоже. Я становлюсь прожженным милитаристом. Начинаю чувствовать себя спокойным, только обвешавшись оружием с ног до головы, с учетом того, что на станции, кроме меня, пока никого из живых нет. Но, судя по всему, осторожные параноики здесь выживают чаще. Выделив для себя этот постулат, я направился в сторону причального дока, расположенного на корабле. Интересно, куда это я иду, если даже не озаботился спросить направление у Ники? Подумал я и попросил отметить в карте маркетом нужное мне место. Двигался я, оказывается, в нужную сторону. Добравшись в местный док, я не увидел ожидаемого небольшого уголка на корабле, где впритык должны были располагаться несколько истребителей. Это оказалось вполне просторное помещение, хотя и с не очень невысокими потолками. Рассчитывалось оно, вероятно, под нестандартные истребители, так как, зная изученный материал и характеристики существовавших на тот момент машин, я не мог понять, как они должны были здесь разместиться. А вот та малышка, которую я притащил на станцию, идеально расположилась здесь. Она вписалась в подготовленные, явно для больших кораблей, люльки с точностью до миллиметра. По задней стенке нос занимала гораздо меньше места как в длину, так и в высоту и ширину. Соседние места занимали два активированных военных дрона. В боевой наземной ипостаси они напоминали богомолов с отнесенными орудиями на вытянутых манипуляторах. Базы говорили, что данный тип дронов был значительно маневреннее остальных и неплохо вооружен, но обладал средней броней и не очень мощным энергощитом. Зато мог действовать как в космосе, так в атмосфере и на поверхности планеты. В общем, неплохой дрон, как раз для операций охранения, поддержки, отвлечения или фланговых и тыловых ударов, когда не нужна большая сдерживающая мощь, а быстро ударил и отскочил вглубь построения. Пройдя между дроидами, обратил внимание, что сам корабль по периметру заминирован. Точной информации о минно-подрывном деле не было, но в изученном материале говорилось, что этот раздел мирной профессии сапер обслуживается в базе по фортификационным сооружениям, которые я пока не освоил. Остановился я напротив найденного мною места, где предположительно расположен датчик, реагирующий на нажатие или на биометрические параметры ладони человека. Но я чувствовал, что это не так, было нечто другое. И понимал я это на грани интуиции. И открывающий колпак кабины пилота данного кораблика. Мысленно перекрестившись и взяв в бластер, я приложил другую, которую нашел. В голове пропел очень красивый и музыкальный голос, который на незнакомом языке, быстро интерпретируемом сознанием, в знакомое понятие спросил: «Подтвердите ваши права доступа». Какие права доступа? И почему я смог понять это певучее наречие? Посол Рикасса, граф Трикурат, неожиданно пропела нейросеть на том же языке, что и сделанный запрос. После этого я почувствовал некий запрос к моей нейросети, который она пропустила без моего дозволения, и сразу прозвучало: «Разрешение на доступ подтверждено. Есть оперативная информация. Степень важности С1. Прошу разрешения на передачу». Не успел я ничего ответить, как сеть сама сгенерировала запрос на принятие пакета информации и перешла в режим ожидания ответа. — Сеть, что происходит? — забеспокоился я. — Произошла идентификация вас по закрытому протоколу. Информация о нем прошита в основу структуры биопроцессорной матрицы. Что-то странное творится вокруг моей нейросети и того, что сейчас происходит. Какова степень угрозы входящего сообщения? После успешной идентификации она составляет 0,5%. Идентификация уже пройдена. То есть пакет безопасен? Тогда принимай. Я почувствовал, как полилась в голову большая и полноводная река. Разум и сознание сначала сопротивлялись, но когда боль стала разбивать их на миллион маленьких кусочков, я все-таки перешел на другой слой, так как раскалываться голова начала ощутимо. «Пакет получен. Начинаю конвертацию, расшифровку и декомпиляцию кода сообщения. Каковы дальнейшие указания?» — пропел, как я понимаю, Искин странного корабля. «Похоже, он принял меня за того, кто может принимать решения. Хорошо это или плохо, непонятно, но то, что я смогу открыть, уже не вызывает сомнений. Так, нужно немного подумать и посоветоваться с Искинами. 896-й, Ника. Найденный корабль можно вскрыть без применения грубых мер. Вам говорят что-то фразы «посол Рикассо» или «граф Трикурат»? В моих базах нет данных по этим людям, — ответил Искин станции. А вот Ника смогла порадовать меня хоть и куцами, но сведениями. У меня в технических заметках по корабельному оборудованию есть упоминание того, что реактор серии «Вулкан-1» создан на основе оригинала, снятого с корабля аграфов «Трикурат». Значит, есть некое совпадение с аграфами. Но, насколько я знаю, они союзники Содружества. Или я не прав? Решил уточнить я. На момент моей консервации это было так, сказал 896-й. Я обладаю теми же данными, подтвердила мои выводы Ника. Тогда что-то непонятно. Явно какой-то корабль аграфов помогает в нападении на станцию Архам своим и нашим врагам. И по неясной пока причине его оставляют, или он остается тут. С вероятностью 88% эти две группы противников никак не связаны, и каждый преследовал свою цель. С вероятностью 63% для нападения на станцию у пилота аграфов были личные мотивы. Скорее всего, он поджидал здесь кого-то конкретного. То есть с большой долей вероятности я не являюсь врагом для предполагаемого пилота. Хотя есть вероятности и обратного события. Для него враги все, кто находится тут, но она значительно меньше первого варианта. Это нелогично идти воевать против станции на таком маленьком суденышке. Сделав такой вывод и убедив себя в том, что пилот корабля, если он жив, не кинется на меня сразу, как только придет в себя, я подошел к корпусу истребителя и приложил ладонь к его считывателю доступа. «Ожидаю указаний!» — раздался знакомый голос. «Открой кабину пилота!» — отдал я распоряжение. «Провожу анализ пригодности атмосферы для дыхания пилота». Прошло несколько секунд, прозвучал щелчок, и одновременно с этим результат положительный. Внешний колпак кабины разблокирован. Я увидел, как верхняя треть корпуса приподнимается и отъезжает назад и в сторону. Аварийное открытие кабины пилота выполнено. Разгерметизация корабля завершена успешно, — закончил голос. Немного постояв в стороне и не решаясь подойти, я, переборов внутреннее чувство трепета и причастности к тайне, подошел к открывшемуся люку в судне. Заглянув внутрь, я увидел пилота в зашитом скафандре, в нейроразъем которого был подключен шлейф управления кораблем. «Пилот-гуманоид», — разглядывал я извлекаемое и осторожно отключаемое от оборудования корабля человекоподобное существо. Это был среднего роста, примерно 1,70 м, стройный субъект, затянутый в мощный корсет и тяжелый летный скафандр. Ментоактивность существа слабеет. «Быстро в медбокс его! Он, похоже, умирает!» Заторопился я и сам побежал к каюте, где расположили медицинский комплекс. «Так, нужен курс реанимации и интенсивной терапии», — решил я и начал перенастраивать комплекс для необходимого режима работы. Задал стандартные параметры расы аграфов, который нашел в справочнике, и дополнил сменные картриджи недостающими препаратами. К этому времени принесли пилота. «Осторожно, снимите с него скафандр и поместите в бокс», — распорядился я, а сам тем временем постарался найти оптимальный и дающий аграфу больше шансов выжить способ лечения. Пока я возился и проводил последнюю настройку параметров агрегата, сеть, как обычно, нашла несколько способов повысить шансы нашего пациента. Медицинский дроид, между тем, уложил его в бокс, и в этот момент я развернулся, чтобы закрыть крышку комплекса. Ну, сказать, что я как-то сильно удивился, было несколько преувеличено. Может, в глубине души я этого и желал, или предполагал. Опять же, интуиция у меня могла сработать. Но теперь придется смириться тем, что аграфы — это типичные эльфы. Утонченные черты лица, заостренные ушки, слегка голубоватые вьющиеся волосы, огромные глаза, молодое, стройное и подтянутое тело и невероятно красивые, по крайней мере, девушки. А передо мной сейчас именно одна из представительниц прекрасной половины аграфов и лежала. Небесная, воздушная, легкая, волшебная и чарующая незнакомка. Внешне очень молодая, моего, возможно, на пару лет младше возраста, это про лицо. Тело же сформировавшееся, красивое, стройное, женственное тело девушки. Да, с возрастом так легко не определишься, но ведь это эльф, то их поймет. Может, они и вправду по нескольку тысяч лет прожить могут. В базах по ним крайне скудный клочок знаний, не дающий ответа даже на такой простой вопрос. Да, силу воли теперь придется тренировать наравне с другими своими качествами. А еще проверю, влюбляется ли с первого взгляда. Еле оторвавшись от созерцания ее манящей фигурки, подумал я, и это почти безжизненное тело, статуя, что же будет, когда она нальется радостью и красотой жизни? Голова у меня и так на все стороны ушибленная, а с ней ее вообще снесет. Да, нашел я себе задачку на мягкое место. Все время стараясь отвернуться от бокса, думал я, но через несколько минут обнаружил себя стоящими, пялящимся внутрь. Как они, интересно, живут, если все представительницы их расы такие? Или это один я такой везучий? Задался вопросом я. Уходить из каюты, ну, очень не хотелось. Так, надо отвлечься. а то совсем голову потеряю. Нет, ну надо же, до такой степени не могу себя контролировать. Кровь из головы отлила, совсем мозги без кислорода оставила. 896-й. Рассчитай время реабилитации нашей пациентки, — попросил я Искина. Предварительное лечение и восстановление функций жизнедеятельности займет от 2 до 3 дней. Так, до вечера у меня осталось 2 часа. Пойду выбивать из себя дурь в тренажер. За этот период нужно привыкнуть к красоте девушки. А то я не смогу нормально с ней общаться, да и вообще существовать на этом маленьком обитаемом клочке цивилизации. Решив дело таким образом, до вечера провел время в тренировочном комплексе. Занятие, как ни странно, пошло на пользу. Я стал гораздо спокойнее относиться к факту присутствия этой прелестной нимфы на станции. Но во избежание обошел медбокс стороной, лишь мельком проконтролировав параметры его работы и немного подправив их. Вечером, поужинав, устроился спать. Всю ночь во сне я провел с незнакомкой. Утром проснулся выспавшийся и счастливый. Не помню, что меня так порадовало в последнем моем сне, но он придал заряд бодрости на несколько дней вперед. Чувствую, наступят для меня тяжелые времена. Вновь вспомнив о своей новой соседке, подумал я, так, медбокс пока занят, нужно воспользоваться тем, что есть на корабле. Ника, проведи расконсервацию медицинского комплекса. Сколько это займет? Все остальное оборудование выведено в рабочий режим. Принято к исполнению. Все необходимое для обеспечения жизнедеятельности судна оборудование активировано.